Лед и пламя. Ночью родился Сим. Он лежал, хныкая на холодных камнях в пещере. Кровь толчками пробегала по его телу 1000 раз в минуту. Он рос на глазах. Мать лихорадочно совала ему в рот еду. Кошмар, именуемый жизнью, начался. Сразу после рождения глаза его наполнились тревогой, которую сменил безотчетный, но оттого не менее сильный, неприходящий страх. Он подавился едой и расплакался. Озираясь кругом, он ничего не видел. Все тонуло в густой мгле. Постепенно она растаяла. Проступили очертания пещеры. Возник человек с видом безумным, диким, ужасным. Человек с умирающим лицом. Старый, высушенный ветрами, обожженный зноем, будто кирпич. Съежившись в дальнем углу пещеры, сверкая белками скошенных глаз, он слушал, как далекий ветер завывает над скованной стужей ночной планетой. Не сводя глаз с мужчины, поминутно вздрагивая, мать Сима кормила сына плодами каменных гор, скальной травой, собранными у провалов сосульками. Он ел, выделял, снова ел и продолжал расти все больше и больше. Мужчина в углу пещеры был его отец, из всего лица только глаза еще жили. В высохших руках он держал грубое каменное рубило, его нижняя челюсть тупо и бессильно отвисла. Все дальше, проникая взглядом, Сим увидел стариков, которые сидели в уходящем вглубь горы туннеле. У него на глазах они начали умирать. Пещера наполнилась предсмертными криками. Старики таяли, словно восковые фигуры, провалившиеся щеки обтягивали острые скулы, обнажались оскаленные зубы. Только что лица их были живыми, подвижными, гладкими, как бывает в зрелом возрасте. И вот теперь плоть высыхает и сплевает. Сим заметался на руках у матери. Она крепко стиснула его. «Ну-ну», — уговаривала она его тихо, озабоченно поглядывая на отца, не потревожил ли его шум. Быстро прошлепали по камню босые ноги. Отец Симы бегом пересек пещеру. Мать Сима закричала. Сим почувствовал, как его вырвали у нее из рук. Он упал на камни и покатился с визгом, напрягая свои новенькие влажные легкие. Над ним вдруг появилось иссеченное морщинами лицо отца и занесенный для удара нож, совсем как в одном из тех кошмаров, которые преследовали его еще в чреве матери. Несколько ослепительных, невыносимых секунд в мозгу Симы мелькали вопросы. Нож висел в воздухе, готовый его вот-вот погубить. А в новенькой головенке Сима девятым валом всколыхнулась мысль о жизни в этой пещере, об умирающих людях, об увядании и безумии. Как мог он это осмыслить? Новорожденный младенец. Может ли новорожденный вообще думать, видеть, понимать, осмысливать? Нет, тут что-то не так. Это невозможно. Но вот же это происходит с ним. Прошел всего какой-нибудь час, как он начал жить, а следующий миг, возможно, умрет. Мать бросилась на спину отца и оттолкнула в сторону руку с оружием. До Симы дошел отголосок страшной эмоциональной ошибки двух конфликтующих разумов. «Дай мне убить его!» — крикнул отец, дыша прерывисто, хрипло. «Зачем ему жить?» «Нет, нет!» — твердила мать, и тщедушное старое тело ее повисло на широченной спине отца, а руки силились отнять у него нож. «Пусть живет! Может быть, его жизнь сложится по-другому? Может быть, он проживет дольше нашего и останется молодым?» Отец упал на спину подле каменной люльки. Лежа рядом с ним и озираясь блестящими глазами, Сим увидел в люльке чью-то фигурку. Маленькая девочка тихо ела, поднося еду ко рту тоненькими ручками. Его сестра. Мать вырвала нож из крепко стиснутых пальцев мужа и встала, рыдая и приглаживая свои склокоченные седые волосы. Губы ее подергивались. «Убью!» — сказала она, злобно глядя вниз на мужа. «Не трогай моих детей!» Старик вяло, уныло сплюнул и безучастно посмотрел на девочку в каменной люльке. «Одна восьмая ее жизни уже прошла», — проговорил он, тяжело дыша. «А она об этом даже не знает». К чему все это? На глазах у Симы его мать начала как бы преображаться, становясь похожей на смятый ветром клуб дыма. Худое костлявое лицо растворилось в лабиринте морщин. Подкошенная мукой, она села возле него, трясясь и прижимая нож к своим высохшим грудям. Как и старики в туннеле, она тоже старилась. Смерть наступала на нее. Сим упорно плакал. Куда ни погляди, его со всех сторон окружал ужас. Мысли Сима ощутили встречный ток еще чьего-то сознания. Он инстинктивно посмотрел на каменную люльку и наткнулся на взгляд своей сестры. Дак. Два разума соприкоснулись, будто шарящие пальцы. Сим позволил себе расслабиться. Ум его начинал постигать мир. Отец вздохнул, закрыл веками свои зеленые глаза. «Корми ребенка в изнеможении», — сказал он. «Торопись. Скоро рассвет, а сегодня последний день нашей жизни, женщина. Корми его, пусть растет». Сим притих, и сквозь завесу страха в его сознание начали просачиваться картины. Эта планета, на которой он родился, была первой от солнца. Ночи на ней обжигали морозом, дни были словно языки пламени. Буйный, неистовый мир. Люди жили в недрах горы, спасаясь от невообразимой стужи и огнедышащих дней. Только на рассвете и на закате воздух ласкал легкие ароматы цветов, и в эту пору пещерный народ выносил своих детей на волю. В голую каменистую долину. На рассвете лед таял, обращаясь в ручьи и речушки. На закате пламя остывало и гасло. И пока держалась умеренная, терпимая температура, люди торопились жить. Бегали, играли, любили, вырвавшись из пещерного плена. Вся жизнь на планете вдруг расцветала. Стремительно тянулись вверх растения, в небе брошенными камнями проносились птицы. Мелкие четвероногие лихорадочно сновали между скалами. Все стремилось приурочить свой жизненный срок к этой быстротечной поре. Невыносимая планета. Сим понял это в первые же часы после своего рождения, когда в нем заговорила наследственная память. Вся его жизнь пройдет в пещерах, и только 2 часа в день он будет видеть волю. В этих наполненных воздухом каменных руслах он будет говорить с людьми своего племени, без перерыва для сна, будет думать, будет грезить, лежа на спине, но не спать. И вся его жизнь продлится ровно 8 дней. Какая жестокая мысль! 8 дней! 8 коротких дней. Невероятно, невозможно, но это так. Еще в чреве матери далекий странный голос наследственной памяти говорил Симу, что он стремительно формируется, развивается и быстро появляется на свет. Рождение мгновенно, как взмах ножа. Детство пролетает стремглав. Юность будто зарница, возмужание сон, зрелость миф, старость суровая быстротечная реальность. Смерть — скорая неотвратимость. Пройдет 8 дней, и он будет вот такой же полуслепой, дряхлый, умирающий, как его отец, который сейчас так подавленно глядит на свою жену и детей. Этот день — 1/8 часть его жизни. Надо с толком использовать каждую секунду. Надо усвоить знания, заложенные в мозгу родителей, потому что через несколько часов они будут мертвы. Какая страшная несправедливость! Неужели жизнь так скоротечна? Или не грезилась ему в предродовом бытии долгая жизнь, не представлялись вместо раскаленных камней волны зеленой листвы и мягкий климат? Но раз ему все это виделось, значит, в основе грез должна быть истина. Как же ему искать и обрести долгую жизнь? Где? Как выполнить такую огромную и тяжелую задачу в 8 коротких, быстротекущих дней? И как его племя очутилось в таких условиях? Вдруг, словно нажали какую-то кнопку, в мозгу его возникла картина. Металлические семена, принесенные через космос ветром с далекой зеленой планеты, борясь с длинными языками пламени, падают на поверхность этого безотрадного мира. Из разбитых корпусов выбираются мужчины и женщины. Когда? Давно. 10 000 дней назад. Оставшиеся в живых укрылись от солнца в недрах гор. Пламя, лед и бурные потоки стерли следы крушения огромных металлических семян, а люди словно оказались на наковальне под могучим молотом, который принялся их преображать. Солнечная радиация пропитала их плоть, пульс участился, 200, 500, 1000 ударов в минуту, кожа стала плотнее, изменилась кровь, старость надвигалась молниеносно, дети рождались в пещерах. Круговорот жизни непрерывно ускорялся, и люди, застрявшие после аварии на чужой планете, прожили, подобно всем здешним животным, только 1 неделю, причем дети их были обречены на такую же участь. «Так вот в чем заключается жизнь», — подумал Сим, — «не сказал про себя. Ведь он не знал еще слов, мыслил образами, воспоминаниями из далекого прошлого». Так уж было устроено его сознание, наделенное своего рода телепатией, проникающей сквозь плоть и камень, и металл. На какой-то ступени нового развития у его племени возник дар телепатии, и образовалась наследственная память, единственное благо, единственная надежда в этом царстве ужаса. И так, думал Сим, я 5000-й в долгом ряду никчемных сыновей. Что я могу сделать, чтобы меня через 8 дней не настигла смерть? Есть ли какой-нибудь выход? Глаза его расширились, в сознании возникла новая картина. За этой долиной, с ее нагромождением скал, на небольшой горе лежит целое невредимое металлическое семя – корабль, не тронутый ни ржавчиной, ни обвалами. Заброшенный корабль – единственный из всей флотилии, который не разбился, не сломался. Он до сих пор пригоден для полета, но до него так далеко, и никого внутри, кто бы мог помочь. Пусть так. Корабль на далекой горе будет его предназначением, ведь только он может его спасти. Новая картина. Глубоко в недрах горы, в полном уединении, работает горстка ученых. К ним он должен пойти, когда вырастет и наберется ума. Их мысли тоже поглощены мечтой о спасении, мечтой о долгой жизни, о зеленых долинах без зноя и стужи. Они тоже, томясь надеждой, глядят на далекий корабль на горе, на удивительный металл, которому не страшны ни коррозия, ни время. Скалы глухо застонали. Отец Сима поднял вверх иссеченное морщинами безжизненное лицо. «Расцветает», — сказал он. Утро расслабило могучие мускулы гранитной толщи. Наступил час обвалов.